как мучить меня. Следующее упражнение. Хорошо. Еще начинаем. Круговые движения. Все, свободно. В другую сторону. Не спешите сегодня. Молодцы. Хорошо. Как гаишники. В одну сторону. Кружочки, а не треугольники. Перед зеркалом. Хорошо. А теперь это как работают у нас мозги. Вот так вот. Такая гармония. В полушариях. Хорошо. Молодцы. Теперь плечевые суставы. Слегка. Чуть-чуть, если особенно у кого большая грудь, наклонились перед собой. Движение. Не сбоку, а перед собой. Еще. Молодцы. Локоть не сгинаем. В другую сторону. Такое впечатление, что в руке тяжесть. Да, и вы можете вот так крутить сколько хочешь. Отлично. Сравните две руки. Одна красная должна быть. Значит, работали правильно. Если нет, значит, не было. Ага, начали другую. Перед собой. Когда-нибудь мы в детстве играли в эти такие, как прыгалки, что ли, назывались, да, и перед собой крутили канат. Да, девочки прыгали. Да, скакалки, да? И вот иногда уже рука вот так вот просто крутишь, тебе ее крутят. Вот такое должно быть свободное движение. Молодцы. Вот теперь они сравняются. Хорошо. Двумя. Перед собой. Другую. Не запутайтесь. Хорошо, молодцы. Сняли напряжение. Ручкой скручиваем. За счет этого плечи надвигаются один на другой. Еще, еще. Еще идут плечи друг на друга. Молодцы. Раскручиваем и раскрываемся. Раз, два, три, четыре вовнутрь. Раз, два, три, четыре. Другую. Раз, два, три, четыре. А теперь раз, два, три, четыре. Вовнутрь. Молодцы. А теперь ускоряем. И еще быстрее. Молодцы, хорошо. Одним плечом вперед, назад. Хорошо, другим вперед, назад. Хорошо, теперь двумя, назад. И вперед. Хорошо? Еще как, хорошо. Молодцы. И подвигайтесь. Хорошо, сделали вдох. И выдох. Хорошо, и снова вдох. Хорошо, начиная, переходим к работе с ножками. Можно чуть-чуть придерживаться, можно нет. И поднять ножку. Вниз, вниз, вниз. Стоим прямо, улыбаемся на себя. Разгучиваем. И поступательное движение. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Вовнутрь. Напряжение, расслабление. Еще чуть-чуть. Подтягиваем, как будто хотим посмотреть на подушку. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Коленочку приподняли. И кружочек рисуем. Как ни в чем не бывало. В одну сторону и в другую. Мысочками. И улыбаемся. Дальше. Сняли напряжение. Подняли ножку. И вниз тянем. Вниз. Вниз на себя. Два. Три. Четыре вовнутрь. Раз. Два. Три. Четыре. А улыбка. Два. Три. Четыре. Коленочку приподняли. Круговые движения. С удовольствием. И в другую сторону. Это упражнение очень хорошо с варикозного расширения помогает. Молодцы. Закончили. Следующие колено и суставы. Растираем руки. Начинаем рисовать коленочками кружочки. Глазки перед собой на меня смотрим. Не пускаем. Молодцы. В другую сторону. Раскручиваем целиком. Полностью. Хорошо. Ручки на коленочке. Колени вместе. Кружочки рисуем. Зафиксировали, как когда сидели, болтали ногой, ну-ка поболтайте. А теперь надоело так болтать, вот так болтается. А теперь кружочки рисуйте. Свободно. В другую. А теперь ускорее. Молодцы. Приподняли ножку. Поболтали. Так, поболтали. А теперь кружочки болтаем. Сегодня мы технику выучиваем. Да? Кто-то уже пытается в образе улыбаться. Не у всех получается. Но стараемся. Хорошо, молодцы. Дальше. Тазобедренные суставчики приподняли ножку и начинаем введение и отведение бедра. Два, три, четыре. С запахом шире движение. Молодцы, хорошо. Расслабили ножки. Другая нога. Приподняли. Приведение и отведение бедра. Два, три, с удовольствием. Четыре, с запахом. Шире движение. Молодцы, хорошо. Сняли напряжение. Приподняли ножку. И начинаем махи. Вперед, выше, в сторону. Хорошо, молодцы. Выше. Молодцы. Поменяли ножки. И приведение, отведение с махами. Улыбаемся. Хорошо. Молодцы. Приподняли ногу. Отвели. Еще дальше. Еще. И на боку у соседа круги рисуем. Даже медленно в другую сторону. Спинка прямая. Хорошо. Поменяли ножки. Дальше. Еще дальше. Еще. Кусочки. Свободно. С удовольствием. В другую сторону. И пошли. Куда? Как пингвина купаться. Пингвин. Плечи на месте. На мысочках. Далеко идти смотрим. На пяточках. Косолапим. Идем записываться в балетную школу. Не взяли, как Чарли Чаплин пошли. И побежали. На хвосты прыгнули. Выше прыгнули. Еще выше! Молодцы, поплыли! Плывем! Плывем! Двумя руками! двумя руками. Плывем, что быстрее, как собачьи мы. Приплыли, встряхнулись, как собачки. Хорошо, молодцы, сделали вдох. И выдох. Вдох, и взяли за канат и полезли за бананами. Выше, выше, выше, молодцы. Еще, еще чуть-чуть. Хорошо, долезли. Опустили руки. Фиго с вами будем. Работать с позвоночником. Помните, с позвоночником работаем очень аккуратно, нежно. Чистим перышко, шевеляйте. Стараемся вытянуть его за счет того, что голова скользит вниз. Напряжение, расслабление. Еще чуть-чуть. Еще капельку. Молодцы, выпрямились. Рассадывающие. А теперь голова хочет прилипнуть к потолку. За счет этого сжимается задняя часть шеи. Позвонки сжимаем. Молодцы, выпрямились, расслабились. Ушком тянется. Еще ниже. Напряжение, расслабление. Еще чуть-чуть. Хорошо. В другую сторону. И еще как. Молодцы, выпрямились. Нос на месте. А глазки пошли вверх. Еще чуть-чуть. В другую сторону. И еще капельку. Движение, расслабление. Выпрямились. Расслабились. Опустили нос, как буратино, в чернильницу. А глазки на балерину. А нос на месте. Два, три. Напряжение, расслабление. Выпрямились. Нос в чернильницу. А мы смотрим в другую сторону. Улыбаемся. Два, три. Четыре, выпрямились, расслабились, подняли вверх нос, зафиксировали, глазки пошли вверх, любопытная собачка, смотрит и улыбается. Три, четыре, через исходное положение в другую сторону посмотрели, умница, молодцы, выпрямились, расслабились. Стараемся заглянуть как можно дальше. Подбородок прижат. Раз. Два. Гордая сова. Четыре. В другую сторону. Не спеша, нежно. Раз. Два. Три. Четыре. Вернулись в исходное. Расслабились. И объединяемся. Голова то к плечу, то вниз. То потянулась вверх. Круговые движения в одну не спеша. С улыбкой нежно. И в другую сторону. Молодцы. Хорошо выпрямились. Теперь верхний отдел. Это верхний отдел. Все остальное нас не касается. Ручки взяли и тянем вниз. Вниз. Седьмой шейный выталкиваем. Растягиваем. Три. Четыре. А теперь сзади. Грудина выскакивает. Раз. Два. Лопатки сводят. Три. Четыре. Молодцы. Расслабились. Одно плечо вверх, другое вниз. Раз. Два, три, четыре, и в другую сторону. Раз, два, с удовольствием три, выше, четыре. Молодцы. На плечи положили, как будто бы груз. И вниз тянем. Раз, сжимаем позвоночник, верхнее отдел. Четыре, и как будто пружинку отпустили. Раз, выше, плечи. Два, растут плечи. Три, выше, Четыре, молодцы, из этого положения пошли. В одну сторону и в другую. С удовольствием два, разминая. Воротничковая зона – это отрицательные эмоции, собранные у нас. Сбрасываем. Молодцы. Хорошо. Ножки на ширине плеч. Мысочки смотрят друг на друга. Руки перед собой. Грудь на месте. Глазки за локтем. Растягиваем. Два. Еще чуть-чуть. Три. Четыре. Вернулись в исходное. И в другую сторону. Раз. Два. С удовольствием. Три. Четыре. Молодцы. И выпрямились. Хорошо. Следующий отдел. Таз зафиксирован. Хорошо. И спинки делаем. Круг. И вытягиваем позвонки. Представьте, вы домой так. Я тебя обниму. Хорошо. Обняли. А теперь полетели в космос. Смотрим вверх. Грудина устремляется вверх на одно крыло. Смотрим вслед за крылом на свою мечту с одним крылом. Хорошо. В другую сторону вверх смотрим. Вытягиваем, как будто подмышка хочет выпрыгнуть вот это место. Молодцы. Пересели на паровозик, плечи. И Нарбекус называет это упражнение для того, чтобы, когда вы придете домой, и перед мужем и телевизором, показали ему, чему вас учат, и в другую сторону. Самым таким сексуальным, кошачьим, вот как кошка все тянется. Хорошо, молодцы, отлично. Ножки на ширине плеч, мысочки смотрят друг на друга, руки на плечи. Значит, грудь уйдет, а таз останется на месте. Пошли. Глазки, локоть, грудь. Все в одну сторону, а таз стоит на месте, противодействует. Непоколебимо. В другую сторону. Напряжение, расслабление. Еще чуть-чуть. Еще капельку. Молодцы. Хорошо. Следующее упражнение. Следующее упражнение – это одно из любимых упражнений, потому что одни из самых любимых органов находятся, да? Это половые органы, это наш животик, кишечник, от которого зависит и цвет лица, и все, да? Так. Опять зафиксировали таз и вперед. Как будто зачерпнули. Опа. И вот так держим. Еще. Напрягаем ягодички. Да, вот так вот. Как бы подталкиваем их вперед. Копчик вперед, да? Хорошо. А теперь прогнулись. И копчик назад. Хорошо. Помассировали. Помассировали из стороны в сторону. Вот вперед. Хорошо. И снова вперед. И тянем вверх. Копчик вверх. Выталкиваем. Молодцы. А теперь как конькобежцы с небольшим наклоном вперед. И копчик как будто выталкиваешь. И немножечко сжимаем ягодички. Молодцы. Помассировали. Таким свободным движением. Хорошо. И снова вперед. И сняли напряжение. Если вы правильно вот так стоите, можно стоять бесконечно. Хорошая очень такая поза, снимает напряжение с поясницы, убирает застой в малом тазу, да, варикоз, воспаление половых органов, все эти проблемы. И это вот от того, что здесь застой происходит. Стоим. Хорошо. А теперь попу назад. И изгинаемся так. Да, немножечко. и также помассировали. Можно с приседанием сделать, как утята, хвостиками так. А спинка назад. Хорошо, круговыми движениями сняли напряжение. Молодцы. А теперь выдвинули боковой скорпиончик, сделаем, называется упражнение. И еще бедро чуть-чуть. И еще вытолкнули. Хорошо. Молодцы. И еще капельку. И еще. И еще. Молодцы. В другую сторону потолкали бедро. И еще чуть-чуть вытолкнули. И еще. Молодцы. И прогнулись. Хорошо. Сняли напряжение в одну сторону и в другую. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Влево. Вправо. Вперед. Назад. Влево и вправо. И круговыми движениями. Расслабились. В другую сторону. Хорошо. Послушайте себя. А? Замечательно. Следующее упражнение внутри шара. Ручкой скользим. По поверхности вытягиваете выше, выше и еще выше. Молодильное яблочко сорвали, зафиксировали мою. Наклон, почувствовали всю боковую поверхность, изгиб. Хорошо, молодцы. Вторая ручка скользит выше, выше и еще выше. Выше достали молодильные яблочко, что все время. Здесь оно. Ручки опустили, сделали вдох и выдох. Хорошо, вдох. Руки опускаем и дышим. Ручки поднимаем, выдох. Не дышим, ручки опускаем, а выдох. Помните, дышать надо через нос, потому что Древний Восток говорит, дышать через рот, это все равно, что кушать носом. Нос для того, чтобы дышать. А мы начинаем менять, да? Иногда ртом дышать, это нельзя делать. Еще раз делаем вдох. Задержку, не дышим. Выдох. Не дышим. Да, выдох. Хорошо, молодцы. И последнее упражнение сделаем скруточку. Я повернусь к вам спиной. Ноги на ширине плеч. Глазки пошли. Дальше локоть, грудь, таз. Только ноги противодействуют. Глазки вслед за руками. Еще чуть-чуть. Еще капельку, еще молодцы, выпрямились, в другую сторону пошли, еще чуть-чуть, еще капельку, еще молодцы, и вернулись в исходное. Отлично. Теперь делаем следующее упражнение, оно называется трясучка. Начинаем. Начинаем. Но сначала более выгоря. Копочки. Дротики. Горы трясем. Только ручка. И все. Все тело. И волны делаем. Опять выбора. Копочки. Еще выше трясем. Плечи. Ну тут плечи, плечи. Ходим сюда. Все. Дальше. Головы снова. Все тело. Волны. Молодцы. Посадим.